и защищался как мог. Понимал ли Антон, что его поведение выражает собой извечный конфликт человеческой природы, борьбу между потребностью в ближнем и потребностью в свободе от ближнего? Нет, конечно, не понимал. Переигровочный вариант. Как апельсин перехитрил пряника? С бабушкой, которая умеет быть другим. Она же бабушка, которая умеет играть. Бабушка. Антон, послушай-ка, помоги досказать сказку. Однажды апельсин, достает апельсин, пришел в гости к прянику и вдруг видит, что пряник уходит в рот. «Эй, пряник!» — закричал апельсин. «Постой, куда же ты? Погоди минуточку, давай поговорим!» Антон, пряник. «Давай!» Бабушка, апельсин. «Слушай, пряник, я ведь твой старый друг. Мне скучно без тебя. Если ты уйдешь в эту пещеру, я останусь один. Так с друзьями не поступают». Антон, пряник. «Я не знал, что ты придешь. Я могу не уходить. Только вот меня немножко откусили уже». Бабушка, апельсин. «Это не важно. Давай пойдем вместе. Чего я первый?» Антон, пряник. «Хитрый какой. Я первый начал». Бабушка, апельсин. «А я первый сказал. А кто первый сказал, тот и пенку слезал, понял?» Антон, пряник. «Понял. А давай по очереди». Бабушка, апельсин. «Ну ладно, договорились. Ты уже откушен? Значит, теперь очередь моя». Как вы думаете, читатель, с какого возраста следует начинать обучение грамоте общения? Когда начинать учить психологии мальчиков и девочек с тем, чтобы к возрасту мам и пап, а тем более бабушек и дедушек, они хорошо умели играть? Нам с ДС хотелось бы узнать ваше мнение. И, кстати, как получше назвать пункт ликбеза? Психоневрологический диспансер? Как-то неудобно, громоздко. Мама Рая. «Ну так вот», — продолжал Д.С., делая вид, что пьет чай, — «вот вы говорите. Да, удивительная недоходимость простых вещей. Читай, не читай, выучивай, не выучивай. Вам вот тоже в книжке приходится долбить до одурения, а? А ведь есть люди, у которых это в крови. Как-то раз наша диспансерная медсестра Нина, воплощение душевного здоровья и жизнерадостности, попросила меня уделить ей внимание, дать, может быть, 2-3 сеанса гипноза. В чем дело? Не сплю, тревога какая-то. Выясняем ситуацию, устала, конечно, давно пора в отпуск, но дело не в этом. И с мужем все в порядке, и ребенок здоров. А что же? Да ерунда, все уже позади. Что? Да сосед. Ей-богу, стыдно, Дмитрий Сергеевич, уже все, пустяк, остаточное явление. Выясняем пустяк. Есть сосед по лестничной клетке, Витька, одногодок, выросли бок о бок. Отец был алкоголиком, умер, мать тоже недавно умерла. Работает автомехаником, был женат, развелся, живет один, пьет. По характеру всегда был довольно угрюмым и несговорчивым. В последние 2-3 года заметно отупел и озлобился. И вот долго ли коротко взял в привычку по вечерам, являясь домой в соответствующем виде, врубать на полную мощность приемник. Все как полагается, прямо по духам у засыпающих. Ну что ж, обычная наладка здорового быта. Занимайтесь аутотренингом, товарищи психиатры. Стучали в стенку, звонили в дверь бесполезно. Приемник-то он врубал, а сам вырубался. Ни на один раз не выдержала. Но потом, наконец, поговорила с ним Нинина мама Раиса Ивановна и как-то неожиданно сумела по-хорошему вразумить. Тихо теперь, и вроде бы даже меньше пьет, только вот у Нины остаточное явление. Провел внушение. Полегчало не очень, как и следовало ожидать. Мешало и знакомость техники, и наши служебные знакомства. Заподозрил, что дело, может быть, этим инцидентом не исчерпывается. Заглянул вечером после работы на чашку чая. Познакомился с мужем Геной, с сыном, милейшим Игорьком, и с Раисой Ивановной. И сразу увидел, что эта скромная пенсионерка есть никто иной, как гений общения. Да, гений коммуникабельности.